Глава 15. «Значит, Олег-то не помер. В стазисе он». Саблин усмехается нехорошей усмешкой. «А его имущество уже забирают, и домик, и лодки с машинами уже определяют, и к ящичкам подбираются. Вот теперь ему было действительно интересно, что же это за дело хотел предложить ему зав. Отделением регенерации». Эх, не вовремя приперся главврач. А еще ему хотелось знать про эту новую болезнь, что поразила Савченко. Как там Пивоваров сказал, острый кусок кости с волокнами, который пробил Олегу КХЗ. Кость он вытащил, а волокна остались в ране и начали менять его тело. Так что ли? Значит, какая-то новая напасть. Ну да, раз приехали за его телом с севера, а информацию приказали засекретить. Честно говоря, все это не вселяло в казака спокойствия, он действительно не слыхал еще о новой опасности. Ты глянь, КХЗ, значит, пробил. А КХЗ у Савченко был 100% формированный титановой нитью и лучший из тех, что есть. У него все всегда было лучше. Раньше, пока все это дело не закружилось, не завертелось вокруг него неприятным, а может и опасным хороводом, он и знать не хотел, что там в припрятанных им в болоте ящиках, но теперь... В стазисе Савченко нет ли, жив ли, мертв, это еще все выяснять нужно, когда он вернется, и вернется ли, бог его знает. А что делать с его ящиками, непонятно. Эта непростая ситуация с кучей переменных не позволяла ему определиться со стратегией и поведением. Не давало ему четких представлений о том, как ему себя вести. А ему, как человеку военному, да нет ничего хуже, чем принимать решения, не имея четкого представления о складывающейся вокруг ситуации. Ладно, Савченко меня поймет, если, конечно, выкарабкается из стазиса. И вот теперь прапорщик решает, наконец, посмотреть, что там в ящиках. Куда же деваться? Не то чтобы ему хотелось, просто... Надо все-таки выяснить, что я тащил через половину болота. Надо, иначе как знать, что делать дальше. Можно, конечно, скинуть ящики Елене и рассчитаться с казаками. А можно отдать разведке. Или что? Ждать, пока разрешится дело с Савченко? Будет он жить? Нет. Хрен его знает. И Аким злится. Вот зараза, Савченко втравил в ситуацию. Прапорщик идет домой и думает, как хорошо было бы просто заниматься своим взводом. Да, хорошо. Бумаг много. Ну так что, офицерская профессия, она почти вся из бумаг состоит. Привычное военное дело, где все наперед расписано и все понятно. Есть устав, есть инструкция, есть приказ. Живи себе и радуйся. А после работы есть еще и личная жизнь. Рыбалка. Рыбалка. Что может быть лучше? Он уже начал забывать, какое это удовольствие — встречать рассвет, выводя 5-килограммовых и прибыльных стекляшек из бурой воды. Или взять хорошую щуку, собрать вкусных улиток полсадка. А ведь он еще и сыну обещал сходить на зорьку. Сколько раз уже обещал, да все откладывал из-за дел. Из-за дел Савченко, между прочим. С таким настроением он и вернулся домой. Настя уже и посуду помыла, и переоделась спать, уложила Наталью, ушла в спальню, включила там кондиционер, чтобы остудить комнату к приходу мужа. 20:00 вечера, за окном уже почти стемнело, а муж все не шел. Женщина вышла из спальни, а Аким со вторым ее сыном сидят в прихожей и ящики рыболовные раскрыли. Снасти на полу разложили. Готовятся, значит. «Ты чего это?» Настасья смотрит на мужа с удивлением. «Ты не как в болото собираешься. На утро пойдешь?» «Да нет. Сейчас схожу. Но рыбачить не буду. Пройду вдоль берега, просто посмотрю, как улитка уродилась. Самое время для нее. Может, поставлю пару ловушек. Не знаю, погляжу». Конечно, это Настю не устраивает. Она-то уже с мужем спать хотела лечь. Но высказать ему все впрямую не может. Не отговаривать же мужа от добычи пропитания для семьи. Но она и тут находит, что сказать. «Ты хоть Олега с собой не таскай. Ему в школу к 3:00». «Ладно», — легко обещает Саблин. «Тем более, что сына он брать с собой и так не собирался. И уже думал, как ему отказать. А тут вон как все обернулось. А Олегу?» «Ну, ему слова матери и согласие отца, нож в сердце. Он глядит на мать, а когда та уходит в спальню, и на отца. И во взгляде его горит огнем вопрос: «Батя, да как так-то? Ты же столько раз мне уже обещал!» И тогда Аким говорит сыну: «Олег, слушай, у меня осмотр будет, вот-вот, ты...» «В общем, после смотра две рыбалки за мной, выберешь, когда сам захочешь. Захочешь — в школу не пойдешь, пойдем на утро. Уйдем в 2 часа и часов до 10 порыбачим. А хочешь, так соберемся и сходим до старых пальм, за лещом». «За лещом?» — завороженно повторяет Олег. «Ага, туда никто не ходит, все считают место пустым. Ну, все, кто ловить рыбу не умеет. А там место тихое, там этого леща ловить не переловить. На месяц свиней за одну рыбалку обеспечим. И стекляшка там тоже имеется. Лодку только чуток подремонтировать нужно будет». «Ладно, бать». Конечно, Олег по простодушию соглашается на посулы отца. «Хорошо. А сегодня можно с тобой за улиткой?» «Слушай, Саблину не хочется отказывать сыну, но сегодня ему нужно сходить в болото одному. Сегодня не будем мать злить. Видишь, она недовольная, спать пошла». «Да, она всегда недовольная», — бурчит сын. Но спорить дальше не решается, а тут как раз и старший из госпиталя вернулся. Отряхнулся в сенях, разделся, вошел в хату и, увидав отца с братом, спросил: «Вы на рыбалку, что ли?» «Да нет», — отвечает отец. «Так, с Настей проверяем». И тогда Юра говорит младшему: «Слышь, Олег, иди-ка, разогрей еду». «Да нагретый», — откликается Олег, которому не хочется уходить от так любимых им с Настей и отца. «Мать только спать пошла, грела для тебя». «Иди, говорю», — настаивает старший и для убедительности пихает младшего. «Иди, дай с батей поговорить». «Чего?» — упирается Олег. Но Юрка его уже выталкивает. «Да иди, сейчас поговорю с отцом и придешь». Акиму кажется, что Юрка торопится ему что-то сказать, и когда Олег наконец уходит, старший, наклонившись к отцу, почти шепчет: «Батя, Пивоваров просил тебя к нему зайти». Ну, прапорщик и так понимал, что их с доктором разговор не закончен, и посему он лишь интересуется, не отрывая глаз от петли, которую он вяжет для ловушки улиток. «И когда же?» «Сегодня. У него смена до 10, а потом он домой пойдет. Сказал, что будет тебя ждать». «И что же, я должен знать, где его дом?» — говорит Саблин негромко. «А, да, он на Покровах живет. 9-й дом — это номер. Он еще сказал, что 2-й со въезда», — вспоминает Юрка. Аким лишь кивает ему, понял, и продолжает править ловушку, а сын убегает на кухню. Саблин с удивлением глядит ему вслед. Акиму кажется, что его обычно неторопливый и с детства не любящий суеты сын торопится, что ли? Интересно. Саблин бросает вязать узлы, и куда же это он торопится-то на ночь глядя? Наконец отец зовет сына. «Юрий!» И тот сразу выглядывает с кухни. «Чего, бать? А ты что, собираешься, что ли, куда?» «Так, пойду пройдусь», — как-то легко отвечает сын, «а то сижу целыми днями за книгами и за бумагами». «В госпитале не находился, значит, за целый день», — интересуется Саблин. «Так и что, то в госпитале», — отвечает Юра. «В клуб, наверное, пойдешь». «Не знаю», — небрежно отвечает сын. «Может, загляну». «Врет, все он знает, в клуб он и собирается. С 5 часов утра и до 8 вечера в госпитале. И работает там, и учится. Как еще на клуб у него силы остаются?» «Молодость». Саблин сам в молодости не знал, что такое усталость. Вроде вымотался и сил совсем нет, тащил что-то тяжелое весь день. А в лодку сел, покурил и 12 часов на руле запросто отсидел, только чай попивал. «А этот такой же». Саблин глядит на сына. Точно, у него деваха завелась. Раньше он в клуб не ходил, раньше его от книг оторвать было нельзя, а тут вон торопится. Ждет, когда отец отстанет со своими расспросами. «Ладно», — наконец соглашается Аким. «Смотри, мать не разбуди, а то еще с нею поговорить придется». Юрка кивает: «Не разбужу», и сразу исчезает на кухне. На пристанях людно, люди приходят из болота с добычей, многие казаки собрались под большим фонарем у скупки, продают стекляшку и другую рыбу. Там есть тент с вытяжкой, и под него почти не попадает пыльца и мошка, там можно снять перчатки и покурить спокойно, выпить чаю из фляжки или еще чего. Аким, остановив квадроцикл, взвалив снасти на плечо и прежде чем пойти к лодке, зашел под тент поздороваться с рыбаками. «Ты никак за улиткой, Аким?» — интересуются те. «Да, пойду погляжу», — нейтрально отвечает прапорщик. «Может, поставлю пару верешей». У людей к нему много вопросов. И по рыбалке, и других, но он под фонарем не задерживается. Дескать, тяжело снасти держать. Уходит. Не хочет, чтобы у него спрашивали про лодку, а то начнется. Что у тебя с лодкой? А где? А кто? А как? А то, что на его некогда лучшую лодку в станице, ну, из недорогих, уже все сходили посмотреть, в этом Саблин не сомневался, и что у всех появились вопросы на этот счет, в этом тоже. Вася с Денисом, конечно, уже всем, что могли, рассказали, но ведь люди в станице как устроены, им завсегда мало того, что рассказывают добровольно и охотно. Им надо, чтобы еще что-то им сказали, поверх уже сказанного. А Акиму тут лясы точить было некогда. А, честно говоря, и не хотелось. Тем более сейчас, когда у него было важное дело, за которым он сегодня в болото и отправится. Он вышел сразу, аккуратно сложил снасти в лодку и, не дожидаясь, пока его окликнет кто с берега, завел мотор и включил фонари на носу и корме, оттолкнулся от мостушки и пошел на средних оборотах в большую протоку, что вела от пристани на север. Был он настороже по своей обыденной привычке, положив ружье под правую руку на правое колено стволом в дно лодки. Левая рука, как всегда, на руле. Отойдя от станицы, увидал яркий фонарь. То была лодка, что шла навстречу. Только разминувшись с той лодкой, он свернул из протоки на запад к своему берегу, к своему дому. Отойдя от протоки где-то на километр, Аким выключил мотор, а потом и фонари. И сам затих в остановившейся лодке. И стало тихо. Только облака мошки гудят, такие плотные, черные, что даже в лунном свете они видны. Мошка гудит, гул у нее низкий, монотонный и нескончаемый. Она так собирается вокруг человека, пытается пролезть под КХЗ, чувствуя запах пищи. И ведь залезет, только дай ей шанс. Но человек, что живет на болоте всю жизнь, таких шансов ей не дает. Аким постоял, смахивая мошек с очков, подождал немного, послушал. Нет, только мошка гудит. Да жаба где-то недалеко чавкает, как заведенная, потребляя эту самую мошку в товарных количествах. Ну, разве что крупный ерш разок всплеснул рядом с лодкой. Больше ничего слышно не было. И тогда он завел мотор, и, не включая фонарей, благо луна давала немного света, на самых малых и самых тихих оборотах пошел потихонечку вперед, мимо стен черного рогоза. Отойдя от протоки и мостушек подальше, к прибрежному мелководью, в тину, где и днем-то никого не встретить, он решил уже включить фонари и сразу прибавил газа, иначе по тине на малых оборотах пришлось бы тащиться до места полчаса, не меньше. Он нашел обломки поросшего зеленью бетона и, подойдя к ним, остановил лодку, но моторы не заглушил, фонари работали от генератора. Вылез на обломки. Ящики были на месте, в том, что их никто не найдет, прапорщик и не сомневался. Он, обсыпаясь с головы до ног пыльцой из кустов, вытащил их на сухое относительно место. Поставил, потом подошел и перенаправил носовой фонарь на берег таким образом, чтобы как раз светил на ящики. И уже после этого присел возле них и, воткнув лопатку в грунт, стал отпирать их.